Неожиданно его руки начали медленно вытягиваться, как у того супера, что атаковал наш кортеж. Но возникла одна проблема. Как только руки достигли метра длиной, они начали буквально расплавляться у нас на глазах, превратившись в самую настоящую лужицу. Вот как-то так. Краснова посмотрела на меня, ну а я, в свою очередь, кивнул. Мол, принимай клиента, можно и поработать. Надеюсь, вы это уберете, и сразу предупреждаю, сеанс будет платным. Пока беру по стандартной ставке психолога, но со временем цена может увеличиваться. Красотка, наконец-то деньги додумалась брать. Теперь получу свою долю и куплю себе элитные подгузники. Или что там еще малышам покупают. Тем временем мужчина закрыл глаза и втянул руки до нормального состояния. То же самое происходит и с другими частями тела при попытке удлинения. Лекари разводят руками, сенсоры тоже. Никто не понимает, в чем именно проблема. Зато я прекрасно видел, в чем именно заключается загвоздка. Даже больше скажу, я прекрасно понимал, как именно ее исправить. Энергия у мужика концентрировалась в районе грудной клетки и отказывалась распространяться дальше по конечностям. И вот как раз с этим надо было разобраться. А еще я внезапно осознал, что мой источник практически подошел к своему пику, и это лечение может окончательно его восстановить. Так может попробовать впитать силу этого скромниги. А эта идея. Я поднялся на ножки и с маньячной улыбкой потер ручки. Ну что, мужик, поделишься своими способностями. Глава 17. Чертоги. Курск. Несколькими днями ранее Николай Юткин был воплощением педантичности и внимательности к деталям. Его непоколебимое спокойствие и собранность в любой ситуации вызывали уважение у сотрудников и сослуживцев из Южного Бастиона. Таким он был во время военной службы и таким остался, когда получил должность распределителя Курского отдела. Сегодня у Николая был день рождения, который он планировал провести в уединении. Он приготовил для себя бисквитный торт со сметанным кремом, заварил пару чашек кофе с добавлением коньяка и выбрал фильм из его любимой коллекции черно-белого кино. Именно так Николай отмечал 20-летие в прошлом, и так он намеревался отметить сегодняшний юбилей. Мужчина подкатил журнальный столик к любимому креслу, аккуратно расставил на нем тарелочку с тортом и чашечку кофе, после чего поправил спавшие на глаза волосы и включил телевизор голосовой командой. «Лиза, включи мне «Царевна и Волга». Одну минуточку», — послышался ласковый женский голос. Экран телевизора вспыхнул, и на нем включился старый черно-белый фильм, который Николай в детстве смотрел со своей матерью. Уткин тщательно отделил кусок торта и уже собирался его распробовать, когда неожиданно услышал стук в дверь. «Это еще кто?» — пробубнил мужчина, после чего бесшумно поднялся с кресла, подошел к комоду и достал оттуда пистолет. В случае опасности его способность чувствовать чужие эмоции не сильно поможет, так что лучше воспользоваться огнестрельным оружием. Шаг, еще один. Николай аккуратно подбирался к двери, попутно сканируя пространство на чужие эмоции. Злость, нетерпение, азарт. Кем бы ни были эти люди, они явно не с днем рождения его поздравить пришли. Еще несколько шагов. Мужчина остановился и выставил перед собой пистолет. В дверь снова застучали, и это стало сигналом для действия. Николай сходу выпустил 9 патронов в дверь, после чего отработанным движением сменил обойму. Сперва ничего не происходило, но затем послышался громкий удар, входная дверь слетела с петель, а затем внутрь один за другим зашли несколько человек, супер из особого отдела. Николай успел сделать еще один выстрел, но в следующее мгновение один из незваных гостей молниеносно оказался по правую сторону и сломал ему руку. Пистолет упал на пол, а сам распределитель рухнул на колени от нестерпимой боли. Следом мужчину затащили в зал и надежно привязали к креслу. Впрочем, Николай практически не сопротивлялся и с привычным ему спокойствием наблюдал за действиями нападавших. Один из суперов по-хозяйски уселся за его рабочий стол и открыл ноутбук. «Какой пароль?» – буднично спросил мужчина. «А ты угадай», – с ухмылкой ответил Николай. «5 символов, только цифры, так что у тебя около 100 тысяч возможных вариантов комбинаций». Бам! Уткин получил мощный удар в живот, от которого тяжело задышал. Сверхсильный здоровяк схватил его за волосы, немного наклонился вперед, чтобы оказаться на одном уровне с Николаем, и пристально посмотрел ему в глаза. «Не шути с нами, лучше скажи пароль, иначе хуже будет». «Да неужели?» — хмыкнул мужчина. «Вы хоть понимаете, с кем вообще разговариваете?» Еще один удар. На этот раз он был куда ощутимее предыдущего. «Мы можем это делать всю ночь», распределитель, буднично сказал здоровяк. Или же у тебя есть другой выход. Николай сплюнул кровь и с ненавистью посмотрел на супера. Чего вам надо? Мужчина выпрямился и легонько похлопал Уткина по щеке. Вот так-то лучше. Совсем недавно до нас дошла информация, что некая Краснова Виктория Игоревна направилась в один из бастионов. Нам хотелось бы знать, в какой именно и под каким допуском. Всего-то, хмыкнул Николай, в таком случае, ответ будет прежним. Пошли нахер из моей квартиры. Здоровяк еще раз размахнулся, но был остановлен женским голосом. Постой, Тихон, силой от этого человека ничего не добиться. К их компании присоединилась женщина в необычной серебряной маске. Ее движения были плавными, а глаза глубокими, как озеро Байкал. По крайней мере, у Николая возникло именно такое ощущение. И самое плохое, что Уткин прекрасно знал, кто именно появился в его квартире. Анна Смольская, приворожительница четвертого уровня, бешеная сука из особого отдела, которую боится любой человек сопротивления. Она встала напротив Николая и посмотрела ему в глаза. «Ну что, сладкий, расскажешь нам все, что знаешь об Анне Красновой и ее текущем местоположении?» Распорядитель на мгновение застыл, после чего неожиданно улыбнулся и следом захохотал. «А чего за маской спряталась? Сука, не выносишь собственной изуродованной рожи, хорошо все-таки тебя Ваня приложил. Достойно. Что, удивляешься, что способности не работают? Я боевой офицер, сука ты бешеная. На мне твои примитивные фокусы не сработают». Кулаки Смольской несколько раз сжались от нахлынувшей ярости, и все же она сдержалась. Бить людей не ее работа. «Ну хорошо, значит будем действовать по-плохому. Тихон, выбей для меня эту информацию, а ты, Шольц, взломай ноутбук, и чтобы к утру все было окончено». Ровно в 6 утра женщина вновь появилась в квартире. К этому моменту распределитель Южного Бастиона был мертв. Что удалось выяснить? Поинтересовалась женщина, буднично скользнув взглядом по изувеченному телу Николая. Тихон спокойно подошел к лежавшему на кровати полотенцу и начал вытирать кулаки от чужой крови. Крепкий орешек оказался, ничего не сказал. «Офицер», — хмыкнула Анна, после чего повернулась ко второму суперу, который задремал на клавиатуре ноутбука. «Шольц, у тебя что?» Мужчина дернулся, затем протер глаза и ответил. «Дешифратор сработал как надо, только ничего интересного в ноутбуке не было. Разве что», — он щелкнул по клавиатуре, экран зажегся, и там открылся список чатов. За последние несколько недель Уткин 12 раз связывался с распределителем из Гринбурга. Вроде ничего особенного, но с другими распределителями он не общался в принципе. «Дай посмотреть», — девушка наклонилась к экрану ноутбука и хмыкнула. «Узнаю старый военный шифр. Отправь эти сообщения Кононенко, он знает, как это все перевести». Хотя, девушка выпрямилась и довольно произнесла. «Кажется, я и так знаю, где эти двое сейчас находятся». «Гринбург», — уточнил здоровяк. «По крайней мере, оттуда мы и начнем наши поиски», — задумчиво произнесла Анна. «Так, Тихон, теперь тебе нужно избавиться от тела и замести все следы. Также пройдись по району и зачисти все камеры. Шольц тебе поможет в этом вопросе. Никто из бастионов не должен узнать, что это мы приложили руку к исчезновению Уткина». «Сделаю». Сегодня они перешли определенную черту, которая в будущем неизбежно приведет к конфликту между императором и генералами бастионов. Тронуть их человека, причем еще и распределителя, было очень рискованным шагом, на который Анна пошла после долгих раздумий. Теперь пути назад не было. Либо они найдут княжича и уничтожат любую надежду на сопротивление, либо страна в скором времени утонет в крови. Анна развернулась в сторону выхода и напоследок оглядела комнату распределителя. По телевизору на повторе шел старый черно-белый фильм, а на столике стояла тарелочка с так и несъеденным тортом. Кажется, именно сегодня ее жизнь изменилась навсегда. Северный бастион. Наши дни. Квартира Красновой. Пришлось потратить время, чтобы вылечить этого бедолагу. Ну как вылечить? Просто прогнать несколько раз застоявшуюся энергию и отправить ее по конечностям. Тоже мне проблема. Так что к концу часового сеанса мужчина мог удлинять собственные части тела без риска превратиться в странную лужицу. Эх, хорошо иметь такую суперсилу. Не надо подниматься с удобного дивана, чтобы пойти за чайком или забытым в туалете телефоном. Да и жена всегда будет в восторге от удлинения в стратегических местах. Мне же она подходила в силу своей относительной простоты. Как раз то, что нужно для моего младенческого тела. Ту же сверхсилу, к примеру, я сейчас точно не потяну. Там хоть какую-то массу набрать надо, перед тем как лезть в копирование. Но сперва надо было разобраться, как в этом мире действуют перевертыши. Я ведь пока только копировал способности вместе с внешностью человека, но никогда не забирал исключительно силу. И как это сделать, мне пока что было совершенно непонятно. Ну-с, попробуем. Я положил руку на ладонь супера, чем немало его удивил, затем закрыл глаза и сосредоточился. «Это нормально?» – спросил он у Вики, за что получил осуждающий взгляд от меня. «Кто у нас тут крутой энерголекарь, я или Краснова?» «То-то же, так что сиди и не рыпайся. Сейчас я заберу твою способность и можешь валить на все четыре стороны». Но он услышал только треклятое агу и продолжил с недоумением смотреть на Викторию. «Эх, пора обзаводиться переводчиком с младенческого на человеческий, а еще лучше научиться, наконец, разговаривать. Но нет, пока все мои потуги заканчиваются только более активным, а местами даже раздраженным, агу. Ладно, с речью мы разберемся чуть позже. В прошлые разы мне приходилось действовать быстро, концентрируясь на копировании внешности, но сейчас у меня хватало времени на более тонкую подстройку. Сперва я решил воспользоваться своим старым методом, призвать к своей силе и попробовать окунуться в сознание этого длиннорукого. Это было похоже на вход в огромный зал, где каждая мысль, каждый навык или умение человека разбросаны по чертогам разума. Само пространство было разделено на три области разного цвета. Синий – основная способность, красный – побочная способность, и зеленый – самые обычные навыки, которым человек обучался за свою жизнь. Я подошел к синей зоне и поднял с земли булыжник, на котором было написано одно единственное слово – эластика. Так вот, как эта способность называется. А вот красная область выглядела тускло. Видимо, свою побочную силу этот мужик до сих пор не открыл. Но самое интересное меня ждало, когда я взглянул в зеленую зону. Десятки камней были разбросаны повсюду. Каждый обозначал какой-то навык, но подписаны они не были. Какие-то были побольше, другие размером с грецкий орех. Думаю, что размер камешка отображал уровень владения тем или иным навыком. Интересно, когда я был мимиком, все отображалось несколько иначе. Я словно оказывался в большом читальном зале, где мог выбрать книгу, прочитать ее и, тем самым, освоить ту или иную способность. Часы там стояли на месте, поэтому у меня было достаточно времени, чтобы скопировать у человека все. Ну ладно, с местной визуализацией я, кажется, разобрался. Теперь надо понять, как втянуть в себя основную силу этого супера. Я встал перед тремя зонами и медленно поднял руки. Мои ладони засветились, призывая камень из синей зоны. Сейчас он притянется ко мне, и я впитаю силу длиннорукого. Но неожиданно в воздух поднялись абсолютно все камни, после чего закружились над моей головой с бешеной скоростью. Некоторые заискрились, а камень с основной силой повис ровно над моей головой, так и грозясь огреть меня по макушке. Кажется, способность перевертыша работает как-то иначе. Глава 18. А она что здесь делает? Восклицательные и вопросительные знаки. Вы когда-нибудь получали камнем способности по голове, да так, чтобы искры из глаз посыпались, а из доступных выражений остались только матерные ощущения? Я бы сказал, очень не очень. Когда я разлепил глаза, то обнаружил себя уже не в чертогах разума, а в собственной квартире. Голова до жути болела, а тело сотрясалось неприятной дрожью, будто меня пробивала невидимая электрическая волна. Надо мной нависли знакомые лица. Вика чуть ли не плакала, Евдокия смотрела на меня с легкой тревогой, а на лице длиннорукого читался откровенный страх. Походу, меня вырубило в процессе копирования способностей. Необычные ощущения, в прошлой жизни такого никогда не было. Я бы даже сказал, наоборот, после получения чужой силы я всегда чувствовал адский прилив энергии, который перетекал в лютый мордобой или длительный секс-марафон. Тут как пойдет. Главное, чтобы этот самый секс-марафон мордобоем не закончился, странная была бы ситуация. Наверное, со стороны это выглядело немного жутковато. Сперва ребенок закрыл глаза, затем его тряхнуло, словно от тяжелого удара, и он камнем плюхнулся на пол. Понятно, почему Вика настолько встревожилась. Было бы очень глупо потерять целого княжича из-за собственной нерасторопности. Но самое удивительное произошло, когда я посмотрел на свои руки. Они были длинными, почти как резиновые ленты, а пальцы, наоборот, слегка опухшими, словно меня покусала небольшая пчелиная армия. «Что это?» – шокированно произнес супер. «Ваш ребенок тоже пластичный, а вы об этом не говорили». А вот Евдокия смотрела на меня с неприкрытым восторгом. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- В таком возрасте и уже настоящий супер. Давай-ка мы тебя поднимем. А дальше произошло то, чего я совсем не ожидал. Вика неожиданно отстранилась от этих двоих, затем резко положила ладони им на головы и активировала собственную силу. Появилось зеленое свечение, а взгляды кормилицы и супера стали абсолютно пустыми. Вы ничего не видели. Сеанс закончился по плану, проблема была решена. Никакого проявления пластичности у Ярослава не было. Сейчас вы проспите 10 минут, а затем очнетесь и разойдетесь по своим делам. Свечение потухло, после чего Вика отошла на несколько шагов и облегченно выдохнула. Да ты красотка, Краснова. Если бы эти двое начали болтать, то народ быстро бы сообразил, что перед ними самый настоящий перевертыш. А мне такое счастье нафиг не нужно. Но с телом надо было что-то делать. Для этого я прислушался к внутренним потокам и быстро собрал себя в обычное состояние. Теперь немного укрепим результат энергии из источника, и дело сделано, я снова обычный малыш. Но уже на следующий день появились некоторые проблемы. Дело в том, что даже такая простенькая сила была слишком большой нагрузкой для моего неокрепшего организма. Поэтому время от времени у меня случались неконтролируемые удлинения в разных местах. То ножка увеличится раза в три, пока мы в лифте едем, то средний палец станет как у взрослого, после того, как во время прогулки одна надоедливая мамаша достанет меня со своим ути-пути. Ну что сказать, я не выдержал. Каждое утро достает меня, зараза такая. В общем, собственный организм устраивал мне череду диверсий, и я ничего не мог с этим поделать. По крайней мере, пока. И каждый раз Вике приходилось стирать человеку память. Хотя, как по мне, проще было посидеть недельку-другую дома и больше не принимать пациентов. Я бы за это время точно разобрался в том, как контролировать новую способность, ну а Вика перестала бы стирать людям память направо и налево. Это ведь точно до добра не доведет. Но у Красновой, как ни странно, было собственное мнение на этот счет. Она искренне считала, что чем чаще я использую пластичность, тем быстрее освою эту силу. Что это как мышца, которую следует планомерно тренировать. Нужно только время и немного терпения. Поэтому мы и продолжали обычную жизнь, только на этот раз старались ходить в менее людных местах, как, например, булочные ароматы ванили, в которую мы с Красновой заходили каждое утро. Она неизменно покупала себе черный кофе и круассан с вишневым джемом, ну а я просто смотрел на прилавок с чувством вселенской тоски. Булочки. Ароматные, душистые, теплые, с начинками. Как же я любил вас в прошлой жизни, и как же я жду момента, когда снова смогу вас попробовать, а еще лучше, приготовить, ведь нет вкуснее выпечки, чем та, что человек приготовил собственными руками. Я так думал, и я собирался воплотить эту задумку в жизнь. Сегодня в пекарне была только полноватая женщина, работающая продавцом, парочка школьников и мужчина в деловом офисном костюме, наверняка снабженец, только они стараются поддерживать официальный дресс-код. Мне как обычно, пожалуйста, попросила Вика, доставая из сумочки банковскую карточку. Продавщица лучезарно улыбнулась при виде постоянных клиентов. «Знаете, у нас сегодня появилась новая позиция в меню, это сочная булочка с абрикосовым повидлом. Может, попробуете? Уверена, что вам понравится». «Спасибо, не люблю абрикосы», — вежливо ответила Краснова. «Зато я их просто обожаю. Дай-дай-дай». При виде нежной воздушной булочки у меня начала выделяться слюна. Разум словно помутился, а ручки сами потянулись к прилавку. Хочу-хочу-хочу. До заветной добычи оставалось каких-то 1.5 метра. Плевое расстояние для супера, который умеет удлинять ручки. Тянусь еще дальше и наконец хватаю столь желаемую булочку. Она горячая, мои пальчики жжет, но я терплю. Абрикосики мои любимые, скоро мы с вами снова встретимся. И тут я замечаю, что разговоры и всякое движение в пекарне прекратилось. Все присутствующие, включая продавщицу, клерка и парочку школьников, смотрели на меня с расширившимися глазами. «Ой, кажется, я что-то не учел. Да что ж такое-то?» – вздохнул Вика, после чего размяла шею, хрустнула пальцами и двинулась в сторону посетителей. «Кажется, кому-то снова будут стирать память. Я же наблюдал за всем процессом, обнимая любимую выпечку. Стоп, а как мне ее есть? Вот отстой!» Полковник Макеев сидел за своим рабочим столом и пытался разобраться с текущими делами. Завтра прибудет новое пополнение, которое надо еще раз отсортировать, ознакомиться с их личными делами, расселить в общежитие и определить в те или иные отряды. Судя по отчетам, к Красных на этот раз было заметно меньше. Видимо, слухи о прошлом нападении таки просочились на открытую землю, и теперь граждане-убийцы, воры и маньяки боялись ехать в бастионы. Паршиво. Зато количество прибывающих суперов выросло на 23% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Только вот новоприбывшие, по большей части, были откровенными слабаками. Ну вот зачем бастиону нужен супер со способностью изменять собственный цвет кожи? Это даже для маскировки не пригодится, монстров такими фокусами не обманешь. Бесполезные, процедил полковник, отложив очередное личное дело в сторону. Он уже давно продвигал закон, который отменял повышенные выплаты абсолютно любому суперу. Макеев лично знал не один десяток самых обычных людей, от которых толку в бою будет намного больше. Да, супера тяжелее убить. Да, суперы намного выносливее. Но это не повод сходу давать повышенные выплаты. Пусть сначала покажут себя в деле, а уже потом можно поговорить о бонусах. Дверь неожиданно отворилась, и в кабинет вошел его заместитель по особым поручениям, Дмитрий Суриков. Это был молодой человек с проницательным взглядом и невероятной энергичностью. Он являлся не только супером с феноменальной памятью, но и считался превосходным аналитиком. Его прогнозы часто предвосхищали события, позволяя избежать нежелательных последствий. Взять, к примеру, случай, который произошел 2 месяца назад. Каждое утро Дмитрий отправлялся на пробежку и регулярно встречал одного мужчину, жившего неподалеку. Именно благодаря своей наблюдательности и острому уму Суриков заметил, что здоровье соседа постепенно ухудшается, что могло бы обернуться серьезными проблемами. Оказалось, что этот самый сосед был водителем рейсового автобуса. У него как раз начинались большие проблемы со здоровьем, о которых он даже не подозревал. И если бы не своевременное вмешательство Дмитрия, то уже скоро жизнь мужчины бы скоропостижно прервалась. А ведь это могло произойти и во время рейса, что точно привело бы к жертвам среди обычных людей. Что-то случилось, Дмитрий. Полковник, как обычно, предпочитал официальный рабочий тон. Дело в том, что в городе происходят странные события, которые я не могу объяснить. Точнее, могу, но объяснение получится очень необычным. Макеев поднял на него строгий взгляд, так как не любил, когда ходит вокруг да около. Затем он взял следующую папку и вернулся к работе. Что ты имеешь в виду? В одном из районов крепости участились случаи обращения к лекарям. Люди жалуются на сильнейшую мигрень, которую никак не убрать медикаментозным образом. Полковника эта новость не особо заинтересовала. Из-за участившихся нападений монстров атмосфера в крепости стала малость нервозной. А там, где нервы, всегда головные боли. И что в этом такого необычного? Молодой аналитик почувствовал скепсис в голосе своего начальника, но не собирался сдаваться. Интуиция его никогда не подводила, как и способности к анализу событий. Дело в том, что эти мигрени очень напоминают последствия от довольно грубого стирания памяти. Я проанализировал все адреса, по которым живут пожаловавшиеся люди и пришел к одному неутешительному выводу. В этом районе живет маньяк-супер, который делает свои дел, а потом стирает людям память. Все сильные суперы с ментальными способностями у нас на карандаше, поэтому это просто невозможно. А что если взять тех, кто послабее? Я тут покопался в отчетах и вышел на некую Викторию Краснову. Она устроилась к нам штатным психологом и как раз обладает способностью стирать память. Вот, посмотрите ее дело. Парень положил перед полковником тонкую папочку и вытянулся в струнку, ожидая решения начальника. Тот же лишь усмехнулся и отложил личное дело девушки в сторону. «Маньяк, говоришь? Ну хорошо, вызови ее сюда для разговора. В конце концов, стирать людям память, когда они тебя об этом не просят, это подсудное дело. Вот пусть и объяснится, как такое вообще произошло». «Есть». Личный помощник ушел, в то время как Макеев погрузился в собственные мысли. На людей ему было плевать, так как мигрень в любом случае рано или поздно пройдет. Но вот причина, по которой Краснова пошла в разнос, его очень заинтересовала. И почему-то он был полностью уверен, что причина была в этом странном мальчике. И все-таки хорошую способность я подобрал, полезную. Такую можно и в быту использовать, и по лещам надавать при надобности. Надо только массы набрать, чтобы эти самые лещи казались чувствительными. Вот и сейчас я привстал на кроватке и внимательно следил за действиями Евдокии. Кормилица убиралась в квартире, за что получала от Вики дополнительную плату, и практически не обращала на меня внимания. Сегодня моей целью была настольная книга Красновой, лежавшая на прикроватной тумбочке. Основы развития суперсилы. Настольная книга для любого супера первого-второго уровня. Вика вплотную взялась за развитие собственных способностей, поэтому теперь каждый вечер посвящала упорным тренировкам. А меня на это пиршество развития не брала, зараза такая. Чтобы подобраться к Викиной кровати, нужно было отвлечь Евдокию. Только вот как это сделать, когда она практически не уходит из центра комнаты. Сначала люстру протирала, потом пылесосила, теперь вот сидит за столом и вяжет носочки для своих многочисленных детей. Вечно занятая женщина. Расположилась она лицом ко входной двери, так что мой побег из кроватки точно не заметит. Главное действовать ловко и бесшумно. Прям как ниндзя. Я поднял руки вверх, устремив взгляд к потолку, и начал медленно вытягиваться. Пальцы коснулись люстры, и я, напрягаясь всем телом, потянул себя вверх. Мышцы стонали, словно натянутые струны, готовые лопнуть от напряжения, но я продолжал свой подъем. Супер-малыш никогда не сдается. Приподняв себя над кроваткой, ловко перебираю ручками и оказываюсь над полом. Теперь надо плавно опуститься вниз. Ручки продолжают растягиваться, доставляя нестерпимую боль, но я терплю. Знание – сила, а незнание не сила. Бамс, как же хорошо, что у нас есть ковер, послуживший отличным амортизатором. Приземление на попу получилось относительно мягким. По крайней мере, задницу не отбил, уже хорошо. Почесав пятую точку, поморщился от боли, а затем выглянул в соседнюю комнату. Евдокия фоном слушала какое-то ток-шоу, на котором 10 молодых девушек боролись за сердце сверхбыстрого супера. Идиотизм. Хороший супер забрал бы всех 10 и поехал с ними в сауну, или на море, или в квартиру. Там много вариантов есть, главное ехать всей толпой. Еще и девушки какие-то искусственные, что ли. Я за естественность. Сам не заметил, как уже несколько минут самым наглым образом сижу в проходе и залипаю в происходящее на экране. Бррр, чертов зомбоящик. Тряхнул головой и бесшумно пополз в сторону Викиной кровати. Евдокия зашевелилась, поэтому пришлось немного ускориться. Я, ветер, я, молния. Фух, с самой простой задачей разобрались. Теперь надо как-то стащить с тумбочки книжку, не привлекая к себе внимания. И как это сделать, когда там страниц 600? Такую махину мне точно не поднять. Можно, конечно, столкнуть ее на пол, но тогда Евдокия меня спалит. Ладно, глаза боятся, а руки делают. За работу. Снова удлиняю руки и что есть сил перетаскиваю книгу в сторону кровати. С маленького лобика течет одинокая капля пота, а зубы скрипят от напряжения. Главное, других звуков от перенапряжения не издать, организм-то молодой, может и не сдержаться. Книжка бесшумно падает на кровать, Евдокия не чует подвоха. Значит, продолжаем работу. Еще сильнее удлиняю ручки и толкаю книгу к дальнему концу кровати. Там безалаберная Вика бросила свой свитер, который хоть немного, но смягчит звук от падения книги. Надеюсь, в один момент силы закончились и я втянул ручки обратно. Следом прополз под кроватью и попытался посмотреть, как далеко книга от края. Черт, совсем немного не хватило, она уже почти падает. Собираю последние силы и снова вытягиваю ручки. Теперь немного на себя и книга с диким грохотом падает мимо Викиного свитера. Упс, слышатся приближающиеся шаги. Евдокия явно недовольна. Ярослав, как ты выбрался из кроватки? Хорошо, хоть ручки втянуть успел. Она пытается меня поднять, но я из последних сил тянусь к заветной книжечке и пытаюсь тащить ее за собой. Учебное пособие тяжеленное, так что дается мне это с большим трудом. Ну, малыш, зачем тебе книжка? Может, лучше с фигурками монстров поиграешь? Да имел я этих монстров. В переносном смысле, конечно, но имел. Книгу мне дай. Книгу. Евдокия отсоединяет мои пальчики от источника знания и берет меня на руки. Выбора нет, придется пойти с козырей. Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау. Мой плач разобьет сердце любой женщины. Кормилица начинает меня укачивать, после чего оголяет свою аппетитную грудь. Соблазнительно, но я гордо отворачиваю голову. Ты лишила меня знаний, женщина, так что теперь мы враги. Ну чего ты, малыш, неужели с книжкой поиграть хочешь? Ауауа. Я похлопал в ладоши и улыбнулся. А страницы рвать не будешь? Не буду. Зуб даю. Ну хорошо. Евдокия подобрала учебник, после чего перенесла меня в кроватку. Вот тебе книжечка, только перед приходом твоей мамы я ее заберу. Договорились? Ае. Я радостно хлопнул ладошками. Она погладила меня по головке и вернулась обратно в зал. Там как раз одну из девушек выгонять собирались, так что ничего интересного Евдокия не пропустила. Я же нежно провел ручкой по обложке и открыл первую страницу. Там был написан год выпуска, короткая аннотация, имя автора и герб его. Читая, как такое вообще возможно. Глава 19. Инцидент с новоприбывшими. На первой странице красовался до боли знакомый герб. В лазоревом щите изображен серебряный грифон с золотыми когтями и клювом, обращенный вправо. Грифон держит в правой лапе золотой меч, а в левой – золотую ветвь дуба. Над головой грифона расположен золотой рыцарский шлем с развивающимися серебряными лентами. Щит увенчан графской короной и окружен лавровым венком. Герб рода Волынских, моих самых преданных вассалов, чья верность не дрогнула даже под угрозой полного уничтожения, что с ними наверняка и случилось после моей гибели. Но какого черта этот герб красуется на учебнике по развитию способностей, да еще и в этом мире? Так, кто тут у нас автор? Эдуард Полынский, ну серьезно? Либо я не единственный, кто переместился в этот мир, либо это какое-то нездоровое совпадение. Хотя какое совпадение? Сперва картина моего последнего боя, потом такой привет из прошлого, и я уверен, что это не последняя ниточка, связывающая наши миры. Только вот разобраться с этим вопросом пока не имею возможности. Но на всякий случай сделал в голове пометочку пробить этого Эдуарда Полынского, как только появится возможность. Будет забавно, если этим человеком окажется один из моих старых знакомых. Но пока к черту все лишние мысли. Сейчас меня интересует только учеба. Проснулся я от грохота падающего тела и последующих весьма красочных ругательств. Повернув голову, увидел полуобнаженную Викторию, которая запуталась в штанине и грохнулась на пол, попутно выставив свою пятую точку мне на обозрение. «Красота, дай только дай мне подрасти, женщина, дай только подрасти, чтоб тебя!» Краснова перекатилась на спину и с силой потянула за штанину. «Да когда я набрать-то успела, арх, надевайся ты уже, надевайся!» В этот момент из кухни послышался голос Евдокии. «Виктория, у нас сегодня день блинчиков с вареньем. Вам сколько спечь?» Краснова наконец-то натянула брюки, после чего поднялась на ноги, втянула воздух и с большим трудом застегнула пуговичку. «Да у меня, похоже, теперь только дни салатов намечаются. Совсем разжирела». Евдокия, которая весила раза в полтора больше суперши, выглянула из кухни и посмотрела на нее со смесью недоумения и порицания. «Это вы сейчас пошутили так, а вот в нашей деревне вас бы считали совсем худышкой. Ох уж эти женщины со своими проблемами. Вот мужикам в этом плане намного проще. Есть живот, значит есть статус, нет живота, значит человек следит за своей формой. На любой случай отмазку придумали, черти». Потянувшись, прогнал энергию по организму, чтобы взбодриться, а затем пустил ее по конечностям для создания плотной оболочки. Если я верно истолковал слова Полынского, то в этом мире энергия подчинялась несколько иным законам. Раньше, чтобы использовать силу, мне нужно было потянуться к источнику, а теперь, напротив, требуется создавать оболочку, чтобы удерживать эту самую энергию внутри. И это я пока с одной суперспособностью справиться не могу. Что же произойдет, когда к ней добавятся новые? Большой вопрос. Завершив утреннюю разминку, я встал на ножки и требовательным взглядом посмотрел на собирающихся женщин. Одна до сих пор меня не накормила, а другая бесцеремонно пыталась спрятать мой учебник в свою сумку. «Ты чего творишь? Это мои знания, мои. Я только до медитации успел добраться». Вика заметила мое негодование, подошла к колыбели и нежно поцеловала меня в лоб. «Евдокия, ты же помнишь, что сегодня меня допоздна не будет. В 12 прибудет пополнение из Гринбурга, нужно будет провести первичное психологическое тестирование и проверить анкеты. Там работы до глубокой ночи». «Как?» — севшим голосом пролепетала кормилица. «Вы разве забыли, какое сегодня число? Я же отпрашивалась. У моего младшего, Андрюшеньки, день рождения, и я уже давно взяла билеты на поезд». Судя по растерянному лицу Вики, она напрочь забыла об этом обстоятельстве. «Так и когда ты вернешься?» «Завтра утром». «Черт, и это никак не отменить? День рождения младшенького?» «Ну да, прости», — вздохнула Краснова. «Ладно, что-нибудь придумаем. Тогда, с днем рождения твоего ребенка, а подарок я скину вам на карточку». Евдокия смущенно заулыбалась. «Да ну что вы, не стоит, детей у меня много, на всех подарков не раздаришь, но все равно спасибо. И раз уж завтракать мы не собираемся, то может я тогда пойду?» «Иди», — кивнула Виктория, напряженно думая, что делать дальше. А проблема была действительно серьезной. Валун сегодня на суточном дежурстве, Евдокия уезжает, а в дом юного супера меня пока что не отдают. По крайней мере, до того момента, пока я не научусь контролировать собственные силы. Выходит, что Красновой просто ни с кем меня сегодня оставить. И от работы тоже не отказаться, она ведь сейчас на испытательном сроке, поэтому любой косяк может сказаться на дальнейшей карьере. А кушать-то нам что-то нужно. Стоп, кушать. Куда пошла, сисястая? До Вики начал доходить весь трагизм происходящих событий, отчего ее глаза расширились, и она закричала: «Евдокия!» Краснова так ничего и не придумала, поэтому ей пришлось тащить меня с собой на работу. Для этого она надежно прикрепила меня к коляске, а затем выступила с небольшой речью. «Ярик, я не знаю, понимаешь ты меня или нет, но очень прошу, постарайся сегодня сдерживать свои способности, хорошо, народу будет много, и всем стереть память я точно не смогу. Мы же не хотим с тобой проблем». Я сосредоточенно кивнул и показал ей ободряющий кулачок. «Пусть знает, что мы с ней в одной команде». «Умничка», — улыбнулась Краснова. «Тогда пойдем, работы сегодня действительно очень много». Казарменный зал был наполнен гулом голосов и топотом ботинок. Сотни новобранцев прибыли в Северный бастион, чтобы подписать долгосрочный контракт. Кто-то бежал от правосудия или иных проблем, другие приехали на заработки и надеялись уже через год вернуться к обычной жизни. Если выживут, конечно. Из разговоров сотрудников выяснилось, что такое большое количество прибывших бойцов связано с тем, что в Южном бастионе пропал распределитель, а нового пока что не назначили. Потому всех, кто приехал в Курск ради поступления на службу, тут же перенаправили в Гринбург. Одним такое изменение понравилось, так как наш бастион считался менее жарким, другие выглядели откровенно недовольными и всем видом демонстрировали, что оставаться здесь надолго не собираются. В основном это были суперы с желтым или зеленым допуском. Они-то приехали бабки зарабатывать на убийстве монстров, а в Северном бастионе много не навоюешь. Я же лежал в коляске и с любопытством наблюдал за новоприбывшими бойцами, которые выглядели довольно разношерстной толпой. Железные скамейки, выстроенные ровными рядами, скрипели под тяжестью тел, когда рекруты занимали места, ожидая своей очереди. Сперва следил за сидевшим неподалеку парнем. Он постоянно оглядывался, словно проверяя, нет ли поблизости угрозы, чем очень нервировал своих соседей. Его глаза блестели странным светом, а руки слегка дрожали, словно он с трудом сдерживался от использования собственной силы. Наконец его терпение лопнуло, и он, оттолкнув мужика, все тело которого было в наколках, сел напротив Вики. «Простите, что без очереди, но я больше не могу терпеть. Вы должны срочно принять меня на службу. Я, Валерий, Валерий Лапочкин, супер третьего уровня. Способность, световая вспышка». Краснова посмотрела на него строгим взглядом, затем залезла в планшет и открыла его личное дело. От бумажных аналогов решили сегодня отказаться, так как бойцов было слишком много. «Почему такая спешка? Вы от кого-то скрываетесь?» Глаза парня снова блеснули, а со лба начали струиться капельки пота. Парень зажмурился, зарычал и даже согнулся, но затем снова открыл глаза и умоляющим тоном продолжил: «Виктория, Вика, прошу вас, я не могу долгое время находиться рядом с таким большим количеством суперов. Я вообще не должен был здесь оказаться». Его руки слегка затрясло, из-за чего парень завыл и сжал кулаки, откуда начал просачиваться яркий свет. «Да он же батарейка». Я отчаянно забился, пытаясь привлечь внимание Красновой, но она лишь положила руку на коляску и несколько раз покачала ее. «Да посмотри ты на меня, женщина, он же сейчас взорвется». Но Вика не обращала внимания на мои знаки и продолжала рутинно выполнять свою работу. «Что значит, вы не должны были здесь оказаться? Вас заставили подписать контракт? Кто это сделал? Вы не поняли?» — нервно выкрикнул парень, после чего поднялся на ноги и снова завыл. «Да почему меня никто не слушает? Здесь же сейчас все ослепнут». В нашу сторону побежало несколько бойцов, которые тут же взяли парня в кольцо. Среди них был суперогневик, в чьих ладонях появилось пламя, готовое в мгновение ока испепелить поехавшего новобранца. «Стойте!» — Вика подняла руку, призывая всех успокоиться. «Валерий, вы можете объяснить, что с вами происходит? Чем я могу вам помочь?» «Заканчивай тормозить, подруга. Он же чуть ли не прямым текстом тебе обо всем рассказал. Наверное, смог бы и более внятно, но видно, что парень очень сильно нервничает». Солдаты продолжали воспринимать супера за угрозу. Они уже сообразили, что тот перестал контролировать собственную силу, поэтому готовились к самым крайним мерам. Пламя в ладонях огневика только усиливалось, а оружие остальных было нацелено ровно на бедолагу. Да блин, неужели вы никогда с батарейкой не сталкивались? Похоже, придется все делать самому. Я воспользовался тем, что все смотрят в другую сторону, и, раскачав коляску, грохнулся на пол. Затем ловко освободился от удерживающих меня ремней и, энергично шевеля конечностями, пополз в сторону паникующего супера. «Ярик!» – испуганно выкрикнула Вика. Она уже собиралась броситься ко мне, но, заметив мой сосредоточенный и строгий взгляд, впала в ступор. «Вот и умничка! Учись быть послушной, тебе это очень пригодится в будущем!» Зато огневик активизировался. «Что встали, заберите ребенка!» Солдаты двинулись в мою сторону, на что я ответил вытащенным из-под маечки когтем теневой лисицы. «Стойте!» Вика наконец сообразила, кто тут батя, и попыталась остановить бойцов. Кажется, Ярослав хочет ему помочь. Все присутствующие, включая огневика, его подчиненных, паникующего парня и остальных новобранцев, посмотрели на девушку, как на сумасшедшую. Ну а я, воспользовавшись всеобщим замешательством, стремительно пополз к источнику опасности. Внутри этот Валера ярко светился, а сдерживающая его силу оболочка буквально трещала по швам, готовая вот-вот проломиться. Впервые вижу такую концентрацию энергии в одном человеке. Даже у меня ее было раза в два меньше, и это в пиковой форме. Красота. Более того, вкусная красота. Тем временем парень тяжело грохнулся на пол, его тело начало сотрясаться в крупных судорогах, а из глаз вырвались яркие лучи света. Нужно поторопиться. Обычным прикосновением вопрос не решить, так что придется выкачивать энергию напрямую из источника. Я проворно забрался на грудь супера и приставил коготь к области сердца. Ух, эта энергия отличалась особенным жаром. Меня как будто в баню запихнули. Минут так на 20. И при этом постоянно поддавали парку. Вроде бы и хорошо, но совсем не стыкуется с младенческим организмом. Коготь теневой лисы, как насос, начал медленно высасывать энергию из Валерия. Сначала процесс шел плавно, но вскоре поток стал настолько мощным, что я почувствовал, как вся моя сущность начинает вибрировать от переизбытка силы. Энергия проникала в каждую клеточку моего тела, заполняя его до краев. Супер постепенно успокаивался. Судороги прекратились, и яркий свет, исходивший из его глаз, начал тускнеть. Он лежал неподвижно, словно выдохшийся сосуд, из которого выпустили всю жидкость. Мое тело буквально кипело, и я почувствовал, что еще немного, и оно не выдержит. Пришлось заканчивать. Я медленно убрал коготь от груди Валерия и, тяжело дыша, откатился на пол. Весь мир вокруг меня закружился, а сердце колотилось так сильно, словно готово было выскочить. Сам не понял, как Вика подняла меня на ручки и отнесла обратно в коляску. Вокруг звучали восторженные и взбудораженные голоса, но меня это не интересовало. Сейчас нужно было утихомирить бушующее внутри пламя, а уже потом следить за реакцией окружающих. «Ты что творишь, маленький?» – встревоженно пролепетала Вика. «Чувствуешь себя хорошо? Ничего не удлинилось? Продолжишь меня так тискать, точно удлинится. А если серьезно, то нафиг такие эксперименты? Еще бы немного, и я бы превратился в мегамалыша, размером со взрослого человека. Мне стоило больших трудов держать свои силы в узде и не увеличиваться. Чтобы немного оклематься, перелил часть энергии в Краснову. Девушка почувствовала прилив бодрости, после чего благодарно поцеловала меня в лобик и вернулась к работе. Ну хоть не паникует, как психованная мамаша, уже хорошо. С момента моего перформанса прошло несколько минут. Валеру увели к местному лекарю, а оставшихся рекрутов пытались усадить на свои места, чтобы вернуться к нормальной работе. Вика поправила волосы, выдохнула и взяла следующую папку. «Так, возвращаемся к работе. Кто тут у нас?» «Екатерина Зёмова, ко мне». Из третьего ряда вышла девушка, лицо которой было прикрыто серебряной железной маской. Одета она была в узкие джинсы, футболку и кожаную куртку, что выгодно подчеркивало ее спортивную фигуру. Мужчины смотрели ей вслед, сопровождая ее свистками и похабными намеками. Но она не реагировала, демонстрируя ледяное спокойствие. Я приподнялся, чтобы лучше рассмотреть приближающуюся супершу, и тут же почувствовал накатывающую волну приближающейся опасности. Эти волосы, руки, слегка маньячный блеск глаз. В последний раз я видел его сразу после смерти дяди Вани. Тогда у меня не получилось полностью скопировать ее образ, но этот взгляд я запомнил на всю жизнь. «Вика, Вика, твою мать, у нас тут серьезные проблемы». Глава 20. Операция. За несколько часов до этого, Гринбург, четверо бойцов продвигались сквозь густую толпу на вокзале, словно лезвие, плавно рассекающее масло. Их шаги были неторопливы, но в каждом движении чувствовалась скрытая сила, готовая в любой миг вырваться наружу. Несмотря на то, что они были одеты в гражданскую одежду, люди инстинктивно чувствовали исходящую от них опасность и безмолвно уступали дорогу. Глаза прохожих скользили мимо, словно боялись встретиться с четверкой взглядами. Что с документами? Все чисто. Голос, возглавляющий отряд женщины, был сух и непреклонен. Движущийся рядом здоровяк довольно хмыкнул. У местного распределителя дел по горло, поэтому он бегло сверил наши печати и, не задумываясь, поставил подпись на документах. Зачем терять время на тех, кого уже одобрил его коллега из Южного Бастиона? Верно. Троица довольно заухмылялась, вспоминая, что именно они сделали с этим любителем черно-белых фильмов. Только Смальская сохраняла ледяное спокойствие. Радоваться она будет потом, когда доставит княжича в императорский дворец. А пока им нужно поддерживать предельную концентрацию и без лишних эксцессов пробраться в Северный Бастион. Тем более, что дороги осталось всего ничего. Они подошли к нужному вагону и передали проводнику документы. «Суперы второго и третьего уровня», — отчеканил Тихон. «Красный допуск, едем на подписание пятилетнего контракта». «Пять лет», — хмыкнул мужчина, внимательно проверяя документы, подписанные распределителем. «Думаете, проживете столько с красным допуском, оптимисты?» Один из суперов, стоявших за спиной женщины, дернулся, но она его остановила. «Мы не собираемся надолго задерживаться среди этого отребья, а себя, как понимаю, отребьем вы не считаете», — продолжил ухмыляться проводник. Тихон дернулся вперед и схватил мужчину за грудки. Терпеть такое неуважение от какого-то отброса из провинции он точно не собирался. К тому же, им все равно надо поддерживать репутацию отморозков с красным допуском. «Я тебе сейчас руки оторву, в задницу засуну и отправлю прогуливаться по улицам вашего прекрасного города. Станешь, сука, местной достопримечательностью». Рукожоп Гринбургский. «Как вам, мужики?» «По-моему, звучит». Остальные суперы мрачно кивнули, на что проводник нервно сглотнул и трясущимися руками протянул Тихону документы. «В ваши места с 13 го по 16 е. П. Приятной П. поездки». «Так-то лучше». Здоровяк поставил мужчину на место, после чего поправил его пиджачок и хлопнул по плечу. «И ты в следующий раз думай, кому грубишь, старичок, так можно и без здоровья остаться. Простите, больше не повторится». Суперы молча прошли в вагон и заняли свои места. Через считанные часы они окажутся в месте, где их влияние будет сильно урезано. И к этому моменту им надо было тщательно подготовиться. По прибытии в крепость их пересадили в специальные автобусы и доставили в местные казармы, где предстояло пройти первичное тестирование и распределение. До завершения всех процедур выходить в город категорически воспрещалось. Изначальный план был прост – успешно преодолеть все этапы проверки, а уже потом осторожно порасспрашивать местных о Красновой и ее ребенке. Где живет, с кем работает, какие места посещает, любая информация могла бы быть полезной. Как только эти сведения будут на руках, они должны приступить к следующему этапу. Аккуратно проследить за бывшей служанкой императрицы. Если местное командование в курсе, кем именно является этот младенец, то они точно организовали дополнительные меры защиты. Дело не в осторожности, Смальская и ее люди убьют любого, кто встанет между ними и их целью. Просто им нужно было составить хороший план, который позволит без потерь сбежать из крепости. Ну а конфликт с бастионами так неизбежен, учитывая смерть курского распределителя. Рано или поздно его тело найдут, и тогда курские ищейки в любом случае выйдут на людей из особого отдела. Что поделать, в бастионах работают лучше следаки-суперы. Но, как обычно и бывает, все планы пошли по известному маршруту. Сперва ничего не происходило, но затем в зал вошли пятеро человек, которые должны были провести первичное тестирование. И одним из этих специалистов как раз была Краснова. «Она здесь, не подавая виду», — произнес Тихон. «Второй стол, справа, и ребенок с ней, вижу», — коротко ответила приворожительница. Ее разум лихорадочно перебирал возможные варианты событий, но никак не мог выбрать наиболее безопасный. Какой смысл раскрывать свою личность и устраивать здесь бойню, если в таком случае им отсюда не выбраться? Нет уж, надо действовать, как задумывалось с самого начала. Придерживаемся плана. Здесь слишком много людей. Принял, кивнул Тихон, после чего прозвучала его выдуманная фамилия, и он направился к одному из местных работников. А вот с Мальской пришлось подождать. Она специально села за двумя широченными лбами, которые надежно скрывали ее от глаз Виктории. Та вряд ли бы ее узнала, но Анна решила перестраховаться. Раз распределители в курсе ее увечий, то информация могла просочиться и дальше. Отсюда она могла рассмотреть коляску и лежавшего там ребенка. Он сидел, облокотившись на стенку, и внимательно наблюдал за происходящим в зале. Анне даже показалось, что младенец смотрит на остальных свысока. Настолько у него был серьезный и даже величественный взгляд. «Чертовы долгорукие!» — мысленно выругалась Смольская. «От них так и веет властью. До сих пор не могу поверить, что у нас получилось свергнуть его папашу». Первое время ничего не происходило, но затем из передних рядов неожиданно поднялся молодой парень и рваной походкой направился к Красновой. Выглядел он неважно, а из его ладоней, как показалось женщине, то и дело бил яркий свет. Она уже видела подобные симптомы, и это было очень плохо. Поглотитель. Смольская с трудом удержалась, чтобы не рвануть к этому парню и не оторвать ему голову. Какого черта он находится в толпе суперов, им же нельзя, черт. Приворожительница посмотрела на Тихона, что расположился в другой очереди, и подала ему знак тревоги. Тот посмотрел, куда указывает Анна, сдержанно кивнул и расслабленной походкой двинулся в сторону начальницы. Двое других суперов делали то же самое. Со стороны стола Красновой послышалась ругань. Парень поднялся со стула и практически полностью потерял над собой контроль. Смольская слегка присела и приготовилась закрывать глаза. Это ее шанс. Сейчас этот идиот взорвется, затопит все пространство яркой вспышкой и ослепит большую часть присутствующих. Именно тогда они атакуют, убьют Краснову, ближайших охранников и будут прорываться к южным воротам. До них всего минут 7, так что местные даже понять ничего не успеют. Да, план был отличным. Парень упал на пол, и его забило крупной дрожью. Все, время пришло. Смольская закрыла глаза и приготовилась действовать. Однако секунды шли, а ничего не происходило. Более того, народ вокруг зашептался, а со стороны Красновой послышались встревоженные крики. Анна осторожно открыла глаза и выглянула из-за спин сидящих впереди людей. «Как?» – шепотом произнесла девушка. «Как он это делает?» Удивление Анны было вполне оправданным. Этот мелкий сорванец каким-то непостижимым образом сумел выбраться из коляски, добраться до поглотителя и начать бесцеремонно вытягивать из него свет. Это казалось абсолютным абсурдом. Такого попросту не могло произойти. Более того, Краснова прекрасно знала о способностях мальчика и остановила солдат, когда те пытались оттащить ребенка от опасного субъекта. Выходит, что мальчик пробудил способности супера в столь раннем возрасте. Вопрос только, какие? Может, поглотителя? ХММ не похожи. Они непроизвольно впитывают энергию находящихся рядом суперов. Причем делают это независимо от своего желания. А этот долгорукий явно понимал, что именно делает, даже несмотря на свой младенческий возраст. Стоп, понимает, похоже, что помимо основной силы, мальчик пробудил и побочную. Сильно, очень сильно. Хотя чего еще ждать от последнего выжившего долгорукого? Они обязательно должны заполучить этого ребенка. Смольская подала еще один знак своей команде, на что они отреагировали и заняли свои места. Тем временем Краснова забрала ребенка и, дождавшись, когда унесут бедного поглотителя, вернулась к своей работе. «Екатерина Зёмова», — командным голосом сказала девушка. Смольская встала и уверенным шагом направилась к ее столу. Со всех сторон посыпались пошлые шуточки и протяжный свист, но Анне было плевать. Ее внимание было сконцентрировано только на ребенке. Вот он, такой же, как и при их первой встрече. Взгляд цепкий, осмысленный, как у его погибшего отца. И если он получит хотя бы половину мощи бывшего императора, то у них вырастет очень сильный и опасный враг. Но сделав несколько шагов, Анна неожиданно остановилась, ведь к ней пришло осознание одного простого факта. Мальчик ее узнал. Если накидаете лайков и комментариев, в 19:00 выложу бонусную главу. Глава 21. Когда не оставляют выбора. Интересно, а приворожительница сильно удивится, если я внезапно приму ее облик, только настоящий, еще не изуродованный адским пламенем дяди Вани. Будут тут две суперши из особого отдела, только одна красавица, а вторая – чудовище. Народ будет в ах, то есть в шоке. Хорошо хоть успел подзарядиться от этого паренька с неконтролируемым свечением, иначе могло не хватить энергии на полноценное превращение. Но все же хотелось бы обойтись без крайних мер. Я только-только восстановил источник и обратно в этот бессильный ад возвращаться не собираюсь. Вика, твою ж дивизию, на меня посмотри. Я активно размахивал ручками, пытаясь привлечь внимание Красновой. Но девушка отмахнулась фразой «Тише, тише, маленький, все будет хорошо» и снова начала покачивать коляску. «Да чтоб тебя, ты другие способы успокоить ребенка знаешь? Нас сейчас грохнут, женщина. Где твой инстинкт самосохранения?» Видимо, погулять вышел, так как Краснова была непрошибаема. Тем временем приворожительница на мгновение остановилась, внимательно на меня посмотрела и уже менее уверенным шагом двинулась дальше. Странно, конечно, но мне показалось, что суперша нас опасается. И правильно делает, моим врагам лучше заранее подготовить место для могилки. Цветочки там заказать, ростовый памятник, если деньги имеются. Представьтесь, имя, уровень, способности, есть ли боевой опыт. Я вас слушаю. Краснова подняла взгляд на приворожительницу, но так ничего и не заподозрила. Хотя тут ничего удивительного. Лица суперов из особого отдела тщательно скрываются, как и информация об их серьезных увечьях. «Ну», — немного раздраженно произнесла Вика, — «чего молчим, кого ждем?» Суперша еще какое-то время смотрела на нас, потом выдохнула, склонила голову на бок и произнесла: «Екатерина Земова, супер третьего уровня, способность сенсора, военный опыт более чем достаточный, 4 года в эскадроне Альфа, до этого в Южном кадетском училище, закончила с отличием, была командиром взвода, имею 10 наград. Вика кивнула и сделала несколько пометок в своем планшете. «С какой целью приехали в Северный бастион?» «Заработать», — смеющимся голосом ответила девушка. «А разве суперы приезжают сюда с другими мотивами?» «Всякое бывает», — протянула Краснова, продолжая изучать личное дело. «Так, я вижу, что вы родом из Таганрога. Почему выбрали Северный бастион, а не Южный? Курское направление считается более прибыльным, потому что отсюда чаще набирают в Уфимский бастион. Вот где настоящие деньги». Краснова понятливо кивнула и уже собиралась отпустить супершу, как ее телефон неожиданно завибрировал. Она приподняла гаджет и открыла входящее сообщение. Я тоже взглянул на экран и увидел фотографии приворожительницы и еще 3 мужиков. Под каждым снимком большими красными буквами мигала надпись «Опасен». Возможно, сотрудники особого отдела. Сами фотографии явно сделаны с Гринбургского вокзала. «Извините», — сказала Вика, стараясь сохранять спокойствие. «На чем мы остановились?» «А, Уфимский бастион, да». Однако бастионная разведка приятно удивила. Несмотря на то, что лица агентов из особого отдела засекречены, они все равно умудрились их срисовать и пустить среди сотрудников сигнал тревоги. Но вряд ли местная охрана сумеет быстро среагировать. «Так да, в общем, сейчас я выпишу вам направление и...» Приворожительница властно подняла руку, прерывая девушку. «Хватит разыгрывать этот цирк, Краснова. Чего тебе там такое пришло?» Губки задрожали, взгляд бегает. «Неужели местная спецура нас срисовала?» Суперша расслабленно посмотрела по сторонам. «Быстро. Я бы даже сказала, что слишком быстро. Я тебе его не отдам», — севшим голосом сказала Вика, инстинктивно сдвинувшись в мою сторону. Приворожительница посмотрела на меня и склонила голову на бок. «Княжич, княжич, как же мы устали за тобой бегать. Хорошо, что сегодня наша игра в догонялки закончится. Плохо тебя дядя Ваня прожарил, морда ты особистская. Надо было тебя тогда придушить, пока была такая возможность». Я сжал ручки в кулачки и воинственно посмотрел на женщину. «Меня не возьмешь, сволочь. По крайней мере, живым. Смотри, какой суровый настоящий долгорукий», — хмыкнула суперша. «Ну ладно, пора заканчивать с этим цирком. Сейчас, Краснова, у нас возможны 2 варианта событий. Ты спокойно ставишь нужную печать, заканчиваешь свою работу, а уже вечером тихо приносишь ребенка к южным воротам. Ну а чтоб ты не сделала какую-нибудь глупость, мои люди внимательно за тобой проследят. А если я не сделаю этого», — холодно произнесла Вика, — «тогда мы убьем вас обоих. Прямо здесь и сейчас. Вы не посмеете, а ты рискни». Краем глаза заметил, что троица суперов как бы невзначай пересела поближе к нашему столу. Да и рожи у них больно знакомые, я их только-только на экране Викиного телефона видел. Да и этот здоровый, вроде, в нападении на нашу машину участвовал. Паршиво. Надо срочно готовиться к превращению, иначе она точно нас грохнет. Только чей образ выбрать? Самой приворожительницы, чтобы ввести ее в замешательство, или снова принять облик валуна. Его сила плюс моя растяжимость могут выдать очень эффективное комбо. Правда, в этом случае моя конспирация пойдет лесом. Каждая бастионная собака будет знать, что я не просто князь, но еще и перевертыш. Да и не продержусь я сейчас против четырех сильных суперов. Объем источника пока слишком скудный. Сражаться с монстрами – это одно, а со сверхлюдьми – совершенно другое. Тут меня профессиональные бойцы дубасить будут. Между тем эта троица придвинулась еще ближе. Но и среди местных бойцов началось какое-то шевеление. Уверен, что им тоже пришло сообщение с фотографиями суперов из особого отдела. И сейчас солдаты пытались понять, что с ними делать. Вроде бы и люди императора пришли, которых здесь не особо любили, но и законов они никаких не нарушают. Разве что подделка документов, но это мелочи. Выбирай, Краснова, времени у тебя не так много. Девушка поднялась со своего места и встала между мной и приворожительницей. Я уже сказала, что не отдам вам его. Ее голос перешел на крик, что привлекло внимание остальных солдат и рекрутов. Смольская медленно поднялась со своего места, а трое ее людей уже в открытую приближались к нашему столу. Теперь я был уверен, что тот здоровяк был летающим сверхсильным супером. По-любому уровень четвертый, не меньше. Такого с пары ударов не завалишь. Кажется, ты забыла, с кем разговариваешь, сучка. Голос Смольской неожиданно изменил тональность, став более глубоким и завораживающим. Сейчас ты успокоишь местных псов, а потом сделаешь, что я скажу. Энергия внутри Красновой неожиданно остановилась, а затем медленно потекла в ее макушку. Ее руки опустились, а тело стало расслабленным и послушным. Да чтоб тебя, все самому приходится делать. Я быстро подтянулся к Виктории, приставил коготь к ее пальцу и запустил в нее мощный поток энергии. Девушка неожиданно встряхнулась, после чего посмотрела за спину и, заметив мои манипуляции, шепотом поблагодарила меня. Затем Краснова повернулась к приворожительнице и с легкой ухмылкой произнесла: «А ты, кажется, забыла, где именно находишься». За прошедшие секунды ситуация в зале кардинально поменялась. Большинство рекрутов оттеснили к дальней стенке, а вокруг нас и суперов из особого отдела образовалось плотное кольцо из местных бойцов.